но только в одобрении Блока, чувствуя его, совершенно не связано. О других он легче находит слова, но осмотрительнее говорит. «Я хочу завязать отобранные книги. Дайте-ка, дайте сюда», — требует он. «В упаковке у меня большой опыт». «И у меня не маленький. А давайте померимся». Он уверенно разглаживает лист сахарной бумаги, равняет и кладет на него пачку книг, сильно обминает ладонями бумажные сгибы, наматывает на указательный палец конец шпагата и, прижав к себе сверток, перекрещивает его натуго вязкой. Сделав петлю на кисти левой руки, он ловко рвет шпагат, затягивает на кресте обрывок и, преподнося мне готовый пакет, расшаркивается с улыбкой. «Извольте, сударь. Чья взяла?» «Да я тоже не хуже запаковываю. Это мы в другой раз посмотрим». Он провожает меня до выхода на кухню. Плита шипит, едкий дымок сырой осины просачивается через конфорки, но в кухне жарко, и так приятно постоять и еще немного послушать ракочущее уговаривание. «Газету вам надо бросить. Газета — яд для вас. Сам работал в газете. Вам надо заняться собой как литератором, войти в литературу, работать в литературе». Слово «литератор» он выговаривает возвышенно, придыхая на ударение и слегка подняв раскрытую руку. Совсем низким басом, будто нарочно втихомолку от свидетельниц, топчущихся вокруг плиты, он говорит об обязанности себя беречь. «А в газете разве себя убережешь? Она к дарованию беспощадна, она ему враг. Поверьте ко мне». Как посвященный, я уношу в себе его напутствие, крепко держа пакет с книгами, в которых, возможно, сокрыто мое будущее, наставление в труде, тайны искусства, правда жизни. Как знать, как знать. Я вхожу в аллею Александровского сада, пеструю от первых проталин и несвязанных пятен снега. У меня горят щеки, может быть, после стояния в кухне у дымящей плиты, и, может быть, потому что идет весна, и солнце греет жарко. Александр Блок никогда не был отшельником. Он отзывался на жизнь с беспощадностью к себе, к естественной для поэта потребности оставаться наедине с собой. До него в поэзии никто так не принадлежал миру, как он, и никто с такой поэтической верой не сказал «слушайте музыку революции». В блоковском понимании событий было много отвлеченного и эстетского. Горький чувствовал это и позже не раз говорил о своем отчуждении от Блока. Через 10 лет после того, как на Кронверкском Горький великолепным жестом показал, каким он представляет себе Блока, он писал мне из Соренто. «Мизантропия и пессимизм Блока – не сродны мне, а ведь этих его качеств не обойдешь, равно как и его мистику. Поэзия Блока никогда особенно сильно не увлекала меня, и мне кажется, что прекрасную даму, начало всех начал, он значительно изуродовал, придав ей свойства дегенеративные, свойства немецкой дамы конца XVIII века. Она, хотя и гораздо старше, однако вполне здоровая женщина. Вообще, у меня с Блоком контакта нет. Возможно, что это мой недостаток». Но в годы петербургского общения Горький видел, что Блок — единственный поэт, который мог стоять в ряду с ним. Горький знал, что Блок обретается в тончайшей близости к самому сильному движению века, всего в нескольких шагах от идеологии революции, и в другом письме ко мне выразил это очень ясно. «Гуманизм в той форме, как он усвоен нами от Евангелия и священного писания художников наших о русском народе, о жизни, этот гуманизм – плохая вещь, и Блок, кажется, единственный, кто чуть-чуть не понял это. Не художественные, а жизненные черты сближали Блока с Горьким. Основной из них была страстность блоковского отношения к революции. Блок был терзаем мыслями о счастье человечества. В прошлом, никогда не действуя из побуждений моды, он и после октября остался чужд политиканству, прямо и строго глядя в лицо жизни. Он знал, что революция борется за счастье человека не в фантазии, а практически, и так же, как Горький, работал в тех формах, какие создавались временем. Он был одним из основателей Большого драматического театра.